26. Примечание. Адоевский В.Ф. о литературе и искусстве. Москва, 1982 год, со страницы 50 по 56. К статье П. М. Скова имеется в виду литератор П. И. Юркевич, печатавшийся в «Северной пчеле» под псевдонимом П. Медведовский и обычно бывший рупором Булгарина. Творец Выжигиных – Булгарин. А. А. Орлов – московский писатель, автор «Лубочных», содержащих своеобразную сатиру романов, не вполне справедливо считавшихся символом бездарности в Пушкином кругу. Конец примечания. В.Ф. Адоевский. О нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина. Примечание. Статья эта написана в 1836 году, но в то время ее негде было напечатать, потому что в Петербурге не было литературных изданий, кроме тех, против которых она направлена. Примечание В.Ф. Адоевского. Конец примечания. С некоторого времени у журналистов вошло в обыкновение не обращать внимания на статьи, помещаемые в «Северной пчеле». Мы не можем одобрить этого равнодушия. Не должно позабывать, что сколь немало влияния производилось «Северную пчелою» на публику, «Северная пчела» есть единственная в России политико-литературная газета, что «Северная пчела» есть единственный в России ежедневный листок, что статья, которая бы осталась незамеченную в книжке, сама бросается в глаза, когда напечатана на листке, что эту статью прочтет и человек, выписывающий «Северную пчелу», лишь для политических известий, прочтет невольно и литератор, потому что она попадется ему под руку. Правда, с некоторого времени «Северная пчела» обленилась, уверенная в равнодушии своих читателей, не литераторов, полагаясь на свою единственность в нашей журналистике. Изможденная справедливыми упреками других изданий, она живет простою, корректурную жизнью, но иногда из-под тишка является на сцену ее тактика, и в каком-нибудь углу листа проползывает статейка, которую нельзя читать без негодования и которую не должна оставлять без ответа. Такова, между прочим, статья, помещенная в «Северной пчеле» по поводу перевода Полтавы Пушкина, статья, которую можно назвать сокращением всего того, что «Северная пчела», «Сын Отечества» и «Библиотека для чтения» под разными видами с некоторого времени стараются втолковывать своим читателям. Примечание относится к статье П. М. Скова в переводе Полтавы на малороссийский язык Е. П. Гребенки. «Северная пчела», 1836 год, номер 162. Мечты и вдохновения свои он погасил срочными статьями и журнальную полемикою. Князь мысли стал рабом толпы. Орел спустился с облаков для того, чтобы крылом своим ворочить тяжелые колеса мельницы. Вот что говорилось о Пушкине. Примечание В.Ф. Адоевского. Конец примечания. Здесь для людей, не следовавших за литературную тактикою некоторых журналов, надобно войти в некоторое объяснение. Было время, когда Пушкин, беззаботный, беспечный, бросал свой драгоценный бисер на всяком перекрестке. Сметливые люди его подымали, хвастались им, продавали и наживались. Ремесло было прибыльно. Стоило надоесть поэту и пустить в воздух несколько фраз о своем бескорыстии, о любви к наукам и к литературе. Поэт верил на слово, потому что имел похвальное обыкновение даже не заглядывать в те статьи, которые помещались рядом с его произведениями. Тогда все литературные промышленники стояли на коленях перед поэтом, курили пред ним фимиам похвалы заслуженные и незаслуженные. Тогда, если кто-либо, истинно благоговеющий пред поэтом, осмеливался сказать, что он не согласен с тем или другим мнением Пушкина, о, тогда! Тогда горящие уголья сыпались на главу, не кстати откровенного рецензента. Поэт вспоминает об этом времени в «Евгении Онегине». «Прочел из наших кое-кого, не отвергая ничего». И альманахи, и журналы, где поученья нам твердят, где нынче так меня бронят, а где такие мадригалы себе встречал я иногда. «Э, сэмпре бене, господа». Примечание. Ну что ж, и прекрасно. Латынь. Конец примечания. Но есть время всему. Пушкин возмужал, Пушкин понял свое значение в русской литературе, понял вес, который имя его придавало изданиям, удостаиваемым его произведений. Он посмотрел вокруг себя и был поражен печальной картиной нашей литературной расправы, ее площадной бранью, ее коммерческим направлением, и имя Пушкина исчезло на многих-многих изданиях. Что было делать тогда литературным негациантам? Некоторое время они продолжали свои похвалы, думая своим фимиамам умилостивить поэта. Но все было тщетно. Пушкин не удостаивал их ни крупицею с роскошного стола своего. И негацианты, зная, что в их руках находится исключительное право литературной жизни и смерти, решились испытать, нельзя ли им обойтись без Пушкина. И замолкли похвалы поэту. Замолкли когда же? Когда Пушкин издал «Полтаву» и «Бориса Годунова», два произведения, доставившие ему прочное, неоспоримое право на звание первого поэта России. Об них почти никто не сказал ни слова, и это одно молчание говорит больше, нежели все наши так называемые «разборы» и «критики». Между тем новая проза готовилась против поэта. Он не мог быть равнодушным зрителем нашей литературной анархии, и несчастные промышленники открыли или думали открыть в литературной газете, в «Московском вестнике» некоторые статьи, носившие на себе печать той силы, той проницательности, того умения в немногих словах заковывать много мыслей, которые доступны только Пушкину, и, наконец, той неумолимой насмешки, которая не прощала ни одной торговой мысли, которая на лилипутов накладывала печать неизгладимую и которой многие из рыцарей-промышленников против воли одолжены бессмертием. Что было делать? Тяжел гнев поэта. Тяжело признаться пред подписчиками, что Пушкин не участвует в том или другом издании, что он даже явно обнаруживает свое негодование против людей, захвативших в свои руки литературную монополию. Придумано другое. Нельзя ли доказать, что Пушкин начал ослабевать, то есть именно с той минуты, как он перестал принимать участие в журналах этих господ? Доказать это было довольно трудно. «Полтава», «Борис Годунов», несметное множество мелких произведений, как драгоценные перлы, катались по всем концам Святой Руси. Нельзя ли читателей приучить к этой мысли, намекая об ней стороною, с видом участия, сожаления? Над этим похвальным делом трудились многие, трудились прилежно и долго. В статье «Северной пчелы», подавшей повод к нашим замечаниям, эта мысль выражена очень просто и ясно. Там осмеливаются говорить прямо, что Пушкин свергнут с престола. Детроне. Кем? Неужели северную пчелою? Нет, это уже слишком. Как? Пушкин. Это радость России, наша народная слава. Пушкин, которого стихи знает наизусть и поет вся Россия, которого всякое произведение есть очень важное событие в нашей литературе, которого читает ребенок на коленях матери и ученый в кабинете. Пушкин – один человек, на которого сама северная пчела с гордостью укажет на вопрос иностранца о нашей литературе. Пушкин разжалован из поэтов северную пчелою. Кого же, господа, скажите, Бога, для вы искали на его место? Творца Выжигиных, Александра Анфимовича Орлова или барона Брамбеуса? Примечание: псевдоним Сенковского, принадлежащего тогда к партии «Северной пчелы». Размолвка между друзьями и соотчичами последовала позже. Примечание Адоевского. Конец примечания. Но негодование полное, невольно возбуждаемое во всяком русском сердце, при таком известии исчезает, когда вы дойдете до причины, приведенной северную пчелою такому несчастью. Знаете ли, отчего Пушкин перестал быть поэтом? Рецензент, пишущий под вдохновением северной пчелы, в своей младенческой душе отыскал лишь следующую причину. Пушкин уже больше не поэт, потому что издает журнал. Было бы смешно возражать на такое обвинение. Было бы обидно для читателей, если мы стали вспоминать, что Карамзин и Жуковский, Шиллер и Гёте были журналистами. Мы оставим в покое невинность рецензента «Северной пчелы», но обратимся к его учителям или к тем людям, которые лучше должны понимать, отчего Пушкин издает то, что вы называете журналом. Примечание. враги Пушкина называли беспрестанно «Современник» журналом «Неспроста». Здесь было указание цензуре на то, что Пушкин делает нечто недозволенное, ибо «Современник» был разрешен ему как сборник, а не как журнал. В настоящее время все эти проделки непонятны, но тогда могли иметь весьма важное и неприятное для издателя значение. Тогдашняя «Северная пчела» вообще весьма теперь любопытная, вся наполнена такими штучками. Поляки крепко стояли друг за друга. Вновь появившаяся в недавнее время странная мысль о превосходстве какого-то польского шляхетского просвещения над русским постоянно проводилась уже тогда в разных видах. Тогдашняя цензура не обратила на это внимания, и издания вроде «Северной пчелы» считались тогда самыми благонамеренными. Такой взгляд цензуры давал этим изданиям возможность, сколь возможно, чернить все русское, и в особенности писателей, не принадлежавших к польской партии. Недаром поляков воспитывали и иезуиты. Дерзость и ослепление простирались до того, что было предпринято издание нового словаря русского языка, где вводились в примеры полонизмы и варваризмы Сенковского. Первый выпуск с введением был отпечатан и пущен в публику. Такая штучка никого не удивила. Примечание В.Ф. Адуевского. Конец примечания. Многим было неприятно это известие. Некто до того простер свою проницательность, что разбронил «Современник» прежде его появления и написал целую статью о программе этого журнала, когда этой программы не существовало. Все это понятно, но скажите откровенно, кто виноват в этом? Кто виноват, если Пушкин принужден был издать особую книгою свое собрание отдельных статей о разных предметах? Не кажется ли это вам горьким упреком? Примечание. В «Северной пчеле» 1836 года, номера со 127 по 129, был помещен крайне неблагоприятный разбор первой книги «Современника». «Разбирал Булгарин». Примечание В.Ф. Адуевского. Конец примечания. Если кто-нибудь в нашей литературе имеет право на голос, то это, без сомнения, Пушкин. Все дает ему это право. И его поэтический талант, и проницательность его взгляда, и его начитанность, далеко превышающая лексиконное познание большей части наших журналистов. Ибо Пушкин не останавливался на своем пути, господа. Как-то случается часто с нашими литераторами. Он, как Гёте и Шиллер, умеет читать, трудиться и думать. Он поэт в стихах и бенедиктинец в своем кабинете. Ни одно из таинств науки им не забыто. И счастливец, он умеет освещать обширную массу познаний своим поэтическим ясновидением. Ему ли не иметь голоса в нашей литературе? Но где бы он нашел место для своего голоса? Укажите, не там ли, где каждая ошибка великого человека принимается как подарок с восхищением? Или там, где посредственность, преклоняющаяся пред литературными монополистами, возносится до небес, а имена Шеллингов, Шампальонов и Гомеров произносятся лишь для насмешки? Или там, где попираются ногами все живые, возвышающие душу человека мысли, и где на их место ставится вялый, безмысленный скептицизм, даже не поддерживаемый поэтическим юмором? Или там, где в продолжении целого года не найдешь ни одной строчки, над которую бы можно было остановиться? Или где нравы лучшего образованного общества осмеиваются людьми, которые не бывали и в передней? Или там, где, кажется, существует постоянный заговор против всякой бескорыстной мысли, против каждого благодетельного открытия? Такое ли направление Пушкин должен поддерживать своим именем? Тщетные замыслы. Они не удадутся. Плачьте и рвитесь, преследуйте поэта каменьями, они обратятся на вас же. Ни одна строка Пушкина не осветит страниц, на которых печатается во всеуслышание то, что противно его литературной и ученой совести. Да что вам и нужды до этого? Печатайте, издавайте, никто вам не мешает. Вы имеете свой круг читателей, людей, которые вам удивляются, свои алтари, довольствуйтесь ими. Книга Пушкина не отобьет у вас читателей. Он не искусен в книжной торговле, это не его дело. Его дело – показать, хоть потомству, изданием своего, Даже хоть бы дурного журнала, что он не участвовал в той гнусной монополии, в которой для многих заключается литература. Этот долг на него налагается его званием поэта, его званием первого русского писателя. 27. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Страница 151-152. Брат лицейского товарища Пушкина, Н.А. Корсакова, П.А. Корсаков, в 1817 году издавал журнал «Северный наблюдатель», напечатавший несколько лицейских стихотворений Пушкина. Считался самым мягким из цензоров. Об участии его в литературных делах Пушкина смотрите Вацура, В.Э., Гилельсон, М.И. «Сквозь умственные плотины». Роман «Капитанская дочка». Конец примечания. «Милостивый государь Петр Александрович, некогда при первых моих шагах на поприще литературы вы подали мне дружескую руку. Ныне осмеливаюсь прибегнуть снова к вашему снисходительному покровительству. Вы один у нас умели сочетать щекотливую должность цензора с чувством литератора, лучших не нынешних времен. Знаю, как вы обременены занятиями, мне совестно вас утруждать. Но к вам одному можем мы прибегать с полной уверенностью и с искренним уважением к вашему окончательному решению. Пеняйте ж сами на себя. Осмеливаясь припроводить на разрешение к вам первую половину моего романа, прошу вас сохранить тайну моего имени. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою, А. Пушкин». Пушкин П.А. Корсакову, около 27 сентября 1836 года, Петербург. 28. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16, страница 162. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Сергеевич, приятно мне было видеть из лестного письма вашего, что вы не забыли старинного и всегдашнего почитателя вашей музы. Печатая ваши первые стихи в журнале моем, я гордился мыслью, что гениальный поэт, долженствовавший прославить имя свое и русскую словесность, избрал меня и журнал мой орудием общения своего с отечественными читателями. Ни одна дружба ваша к покойному брату Николаю, сознание гениальности вашей, заставляло меня радоваться вашим успехам. После этого можете посудить, с каким удовольствием получил я вчера поверенное цензуре моей ваше новое произведение, с каким наслаждением я прочел его или нет, не просто прочел, проглотил его. Нетерпеливо жду последующих глав. Теперь вот в чем дело. Вы желаете сохранить аноним, и я не изменю вашей тайне, но мне нужно чье-нибудь имя для записания в качестве вашего подставного лица в регистры комитетские, или, лучше сказать, нужно лицо представителя манускрипта. Потрудитесь же сказать мне его имя, а оно должно быть невымышленное, ибо цензура, допуская псевдонимы и анонимы авторов, должна непременно знать, кем именно сочинение неизвестного представляется цензору. Это одна просьба, а вот другая. Мне хотелось бы увидеться лично с вами и перемолвить несколько слов о паре слов вашего прелестного романа, который я без малейшего затруднения хоть сей час готов подписать и дозволить к печатанию. Назначьте же час и место свидания у меня или у вас. П.Л. Корсаков, Пушкину, 28 сентября 1836 года, Петербург. 29. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16. Страница 177. «Обличает вас». В конце «Капитанской дочки» говорится, рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, и подпись издатель. Это обличало, так сказать, Пушкина. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Сергеевич, я прочел всю рукопись «Капитанская дочка» и не нашел в ней ничего предосудительного. Одно только обстоятельство заставило меня к вам обратиться. Благоволите уведомить. Первое. существовала ли девица Миронова и действительно ли была у покойной императрицы. Второе. Объявить ли мне в цензуре, что рукопись эта неизвестного автора доставлена вами, ибо окончание ее обличает вас в издании этой повести. Вы спросите, на что мне первое? Отвечаю. У вас выведена на сцену, хотя и самым приличным образом, великая Екатерина. И потому, прежде возвращения вам оригинала, я должен о том доложить моему начальнику, по порядку у нас существующему. Но доклада этого вам опасаться не надо. Он необходимая проформа, от которой я отступить не имею права. Итак, с ответом вашим, благоволите мне прислать и начало повести, а я уже вам все вместе возвращу и конец, и начало, тотчас после доклада не премину доставить. Между тем, прошу вас принять искреннее уверение в преданности и том уважении, которым обязан я вам как знаменитому нашему поэту. В ожидании ответа вашего честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою П. Корсаков, П.А. Корсаков, Пушкину, 25 октября 1836 года, Петербург. 30. Примечание. Пушкин, письма последних лет, 1834-37 годы, страница 158. Конец примечания. Милостивый государь Петр Александрович, спешу отвечать на вопросы ваши. Имя девицы Мироновой вымышлено. Роман мой основан на предании, некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Роман, как изволите видеть, ушел далеко от истины. О настоящем имени автора я бы просил вас не упоминать, а объявить, что рукопись доставлена через П.А. Плетнева, которого я уже предуведомил. Позвольте, милостивый государь, вновь засвидетельствовать глубочайшее почтение и сердечную мою благодарность. Честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою Александр Пушкин. Пушкин П.А. Корсакову, 25 октября 1836 года, Петербург. 31. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах, Москва, 1982 год, том 1, страница 325-326. Замечание Вяземского о капитанской дочке. Долгорукий, Долгоруков Д.И., поэт, знакомый Вяземского и Пушкина. Потемкин Г.А., генерал-фельдмаршал, фаворит Екатерины II. Конец примечания. Кто-то заметил, кажется, Долгорукий, что Потемкин не был в Пугачевщину еще первым лицом, и, следовательно, нельзя было Пугачеву сказать «сделаю тебя фельдмаршалом, сделаю Потемкиным». Да и не напоминает ли это французскую драму «я тебя сделаю Долгоруким»? Важные поступки, где-то, кажется, о Пугачеве у тебя сказано. Гоголь может быть в претензии. Можно ли было молодого человека, записанного в гвардию, прямо по своему произволу определить в армию? А отец Петра Андреевича так поступил. Написал письмо к генералу и только. Если уж есть письмо, то, кажется, в письме нужно просить генерала о содействии его к переводу в армию. А то письмо неправдоподобно. Не будь письма налицо, можно предполагать, что эти побочные обстоятельства выпущены автором, но в письме отца они необходимы. А пшит говорится только об указе отставки, а у тебя, кажется, взят он в другом смысле. Кажется, зимою у тебя река где-то не замерзла, а темнеет в берегах, покрытых снегом. Оно бывает сначала, но у тебя чуть ли не посреди зимы. П.А. Вяземский, Пушкину. Первое число до 9 ноября 1836 года, Петербург. 32. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16, страницы 164-165. Автор – лицейский соученик Пушкина, достигший высоких чинов. Конец примечания. Лет 15 тому назад, когда служба не поглощала еще всего моего времени, мне хотелось ближе изучить русскую историю. И это постепенно навело меня на мысль, составить полный библиографический каталог всех книг и прочее, когда-либо изданных о России, не в одном уже историческом, но во всех вообще отношениях и на всех языках. Труд компилятора, но который в то время приносил мне неизъяснимое удовольствие. Перебрав все возможные каталоги, перерыв все наши журналы, перечитав все, что я мог достать о России, и воспользовавшись всеми сколько-нибудь надежными цитатами, я собрал огромный запас материалов, впоследствии, однако ж, оставшихся без всякой дальнейшей обработки и частью даже растерянных. Последний наш разговор о великом твоем труде припомнил мне эту работу. Из разрозненных ее остатков я собрал все то, что было у меня в виду о Петре Великом, и посылаю тебе, любезный Александр Сергеевич, то, что я подобрал на этой Ниве, разумеется, без всякой другой претензии, кроме той, чтобы пополнить твои материалы, если, впрочем, ты найдешь тут что-нибудь новое». Это одна голая, сухая библиография, и легче было выписывать заглавия, чем находить самые книги, которых я и десятой части сам не видал. Впрочем, в теперешней моей выборке я ограничился решительно одними специальностями о Петре Великом, его веке и его людях, не приводя никаких общих исторических курсов и тому подобное. В этой выборке нет ни системы, ни даже хронологического порядка. Я выписывал заглавия книг, так как находил их в своих заметках, и искренне рад буду, если ты найдешь тут указание чего-нибудь, до сих пор от тебя ускользнувшего, а еще больше, если по этому указанию тебе можно будет найти и достать самую книгу. Я охотно обратил на это несколько часов свободного моего времени и прошу ценить мое приношение не по внутреннему его достоинству, а по цели. Весь твой Модест, М.А. Корф Пушкину, 30 октября 1836 года, Петербург. 33. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Страница 153. О списке, присланном Корфом. Смотрите Фейнберг и Л. Незавершенные работы Пушкина. Москва. 1962 год. Перед смертью Пушкин дал на прочтение Корфу несколько книг о петровском времени. Мясоедов, П.Н., лицейский товарищ Пушкина и Корфа. Они были у него в гостях 15 октября. Конец примечания. «Вчерашняя посылка твоя мне драгоценна во всех отношениях и останется у меня памятником. Право, жалею, что государственная служба отняла у нас историка. Не надеюсь тебя заменить. Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился». Большая часть цитованных книг мне неизвестна. Употребляю всевозможные старания, дабы их достать. Какое поле эта новейшая русская история? И как подумаешь, что оно вовсе еще не обработано, и что кроме нас, русских, никто того не может и предпринять? Но история долга, жизнь коротка, а пуще всего человеческая природа ленива, русская природа в особенности». «До свидания. Завтра, вероятно, мы увидимся у Мясоедова. Сердцем тебе преданный А.П. Пушкин М.А. Корфу, 14 октября 1836 года, Петербург».